Глава пятая. На обеде произошло интересное событие. Джоан подошла к нашим сдвинутым вместе столам и спросила, глядя на меня, можно ли присоединиться к нашей группе. Нас уже было семеро, теперь мы стали обедать восьмером. Ребята вначале удивленно посматривали то на нее, то на меня. И Эрли тоже позволила себе пару таких взглядов. Но Джоан ела молча, в разговоры не вмешивалась, а под конец, когда мы перешли к десерту, приятно поразила всех, достав из сумки выпечку от своей кормилицы. Ту самую, вкуснющую. В академической столовой основные блюда всегда были очень хороши, а вот десертов было мало. И они не особо привлекали ни видом, ни вкусом. Видимо, руководство заботилось, чтобы студенты не набирали лишний вес. Хотя как это вообще можно сделать, учитывая регулярные изнуряющие тренировки у Джамира, я не представляю. И выпечка Джан произвела настоящий фурор. Такой вкуснятины с момента поступления в академию никто не пробовал. После того, как все это было съедено, Херди сказал: «Пусть благословят тебя боги, добрая девушка, что выбрала наш стол, чтобы поделиться своими дарами». Остальные тоже хором присоединились к похвалам. Джоан очень смутилась, но видно было, что она довольна. «Но где тебе удалось раздобыть такую вкуснятину?» — простодушно спросил Тивадар. «Оказалось, что моя дальняя родственница работает на кухне», — ответила Джан без малейшего колебания. Видимо, заранее продумала ответ. Когда вышли из столовой, Рабаш с Херди присоединились ко мне и, оглянувшись, нет ли кого рядом, хором воскликнули: «Так вот кто она!» «Что вы имеете в виду?» — спросил я, хотя уже понял, о чем зайдет речь. «Ну, сначала ты пропадаешь по ночам, а потом появляется девушка, которая спрашивает у тебя разрешение присоединиться к нам и начинает всех угощать вкусняшками», — сказал Рабаш. «Ты мой герой», — соединив ладони, добавил Херди. «Конечно, можно найти себе красивую девушку, но ты умен и мыслишь стратегически. Гораздо лучше найти себе девушку, которая будет кормить и тебя, и твоих друзей такими лакомствами, которыми мне и дома не перепадали». «Не, не угадали», — покачал головой я. «Нет у нас ничего с Джоан. Мы просто соседи по парте. А если будете распространять такие слухи, то я ей скажу, чтобы больше для вас вкусную выпечку не приносила, только для тех, кто ведет себя пристойно». «Ты деспот и тиран!» — воскликнул Рабаш. «Но твои доводы убийственны и неоспоримы. Я умолкаю». «А ты дважды мой герой», — снова сложил руки в молитвенном жесте Херди. «Спишь с одной девушкой, а другая кормит тебя и нас. Это нечто невероятное». «Клоуны вы», — сказал я беззлобно. После последней пары, когда все выходили в коридор, получил неожиданное предостережение. В толпе, неизбежно возникающей, когда 3,5 сотни студентов покидают огромную аудиторию всего через одни, хоть и широкие двери, меня кто-то толкнул, а потом я почувствовал, что в карман моего сюртука что-то подкладывают. Оглянулся, но сделать это могли несколько человек. Причем лица двоих девушек были не видны, только их спины, тут же скрывшиеся в толпе. А парень, стоящий лицом ко мне, так удивился моему пристальному взгляду, что если это сделал он, то он прекрасный актер. Залез в карман с осторожностью. Мало ли что в него могли подкинуть. Но там оказалась лишь записка на четвертушке бумаги. «Будь осторожен, красавчик. Даркон ничего не забыл и строит планы поместья». Судя по этому красавчику и мелкому красивому почерку, автором явно была девушка. Скорее всего, одна из двух, что скрылись тогда в толпе. Попытался вспомнить, во что они были одеты, чтобы сократить число подозреваемых. Но быстро от этой идеи отказался. Пока стояла жара, подавляющее большинство девушек, как и те две, были в белых свободных платьях. Несомненно, с их точки зрения, платья отличались по оттенкам этого белого цвета и по фасонам, и, заметь этих девушек Эрли, она смогла бы помочь. Но с моей точки зрения, все девчонки были в примерно одинаковых белых платьях. Почти 200 девчонок в этих самых платьях. Комплекцию в такой давке я не заметил. Одна была брюнеткой, их у нас всего чуть больше сотни. Вторая — шатенкой, таких было около 70. И рост у них был самый стандартный, около 1,65 м. Так что гиблое дело. К полученному предупреждению я отнесся серьезно, хотя и сам понимал, что мстить Даркон обязательно будет. Такая уж у него натура. Но, с другой стороны, не убивать же мне его тогда было. Да, формат дуэли позволял это сделать. Но формальная возможность не означает отрицание политических последствий такого шага. В этой стране всего пара десятков герцогов. Это важные фигуры. И начинать учебу с убийства сына одного из них означало привлечь к себе такое внимание, какое нам с Эрли точно не нужно. Опять же, формально мне бы ничего и не сделали, наверное. Вряд ли бы за это отчислили из академии. Но разъяренный герцог точно бы нашел способы расквитаться со мной позднее. Любыми путями, в том числе добившись моего отчисления чуть позже, по какому-нибудь надуманному предлогу, или просто сразу послав убийц к моему отцу. Огромные деньги и политическое влияние, что стоят за каждым герцогом, не вечны. Если герцог не отомстит за смерть сына, могут решить, что он утратил хватку, и он может попасть из-за этого в большие неприятности. Поэтому в стране, где все кланы постоянно бодаются между собой в поисках ослабевших, которых можно подчинить себе или уничтожить, чтобы подмять под себя их активы, месть является делом обязательным даже для мягких и добросердечных людей. Опять же, одно дело, если сына герцога убьет на честной дуэли сын другого герцога. Тут уже как бы и возможности для мести ограничены. Максимум другой сын или сам герцог могут вызвать убийцу на дуэль. И даже если этого не сделать, сильной волны недовольства не последует. Молодые, знатные, задиристые, поверились силушкой, и одному не повезло, бывает. Другое дело, если вторым удачливым дуэлянтом окажется простолюдин. Если герцог хочет сохранить свою репутацию, все, что связано с этим простолюдином, необходимо втоптать в грязь. А грязь лучше всего должна образоваться из крови этого самого простолюдина, который щедро спрыснули пыль под ногами герцога, когда отрубали ему части тела по очереди. А еще лучше и из крови его родственников. Поэтому Даркон и остался тогда жив. Едва дождавшись сумерек, я рванул к будке. Зайдя в нее, спустился по лестнице и уже знакомым путем направился к концу нижнего этажа. Ура! Последние 10 метров этажа преобразились. Вместо аккуратного, но ровного слоя пыли с моими следами, теперь тут была куча из песка, земли и каменных обломков. А сверху над ней свисала веревочная лестница. Отправил вверх светлячка. С нескрываемым удовольствием увидел, как он освещает идущий вверх неровный, но достаточно широкий колодец. У Аркоша все получилось. Хотя не скрою, что ликование быстро отпустило. Сказывался обширный опыт. А что, если Аркоша все же поймали? Просто дождались, когда он завершит прокладывать туннель, и сейчас наверху меня ждет засада, чтобы схватить с поличным. Вполне возможный сценарий. И мне не поздоровится, даже если сам он, как обещал, успел раскусить ампулу с ядом. Понятно, что наверх по лестнице выберется его сообщник. Решил, что есть смысл в последний раз воспользоваться артефактами для пересечения магического барьера. Уж слишком часто в моем опыте подобные опасения имели под собой основания. Чуйка так и вопила, что шансы на подобный сценарий достаточно велики. Купец отлежался, осмелел, окружил себя десятком нанятых охранников и решил взять реванш. Обратился к крышующим его уголовникам, к стражникам или просто нанял частных специалистов. Какая разница? В любом случае, меня вполне могла ждать засада. Так оно и бывает. Идешь по локации, думаешь, пригорок слева достаточно велик, чтобы за ним мог прятаться монстр. Не всегда он там будет, но достаточно часто, чтобы принимать это во внимание. Выбрался из подземелья, затем из будки. Прокрался к магическому барьеру. Сеть сигналок стала еще гуще. Видимо, степень раздражения у администрации нарастала. Но опыт есть опыт. Где безопасно пройти, я все же нашел. Получил момент, когда не было рядом патрулей, и скользнул сквозь барьер. Выбравшись наружу, добрался до конюшни, забрал своего коня и тихонько поехал на нем к складам. Сразу лезть в нужный склад не буду. Проеду вначале по улице, оценю, как обстоит дело с наружным наблюдением. Позволю снова поработать моей чуйке. Вряд ли, если все плохо, дело ограничится только засадой внутри склада. Какая-то активность все равно будет и на улицах снаружи. Совсем грамотно при устройствах таких засад работают только после нескольких лет жестокой войны, выжившие в боях ветераны. А в мирное время, как сейчас, все слишком расслаблены, да и опыта маловато. Дважды проехал мимо складов. Все было тихо и спокойно, как и вчера. Решив, что все в порядке, подъехал к левому из складов и постучал два раза, потом три раза. Как стучал, когда приходил домой, чтобы Аркош знал, что это я. Массивная деревянная створка отворилась через полминуты. «Мой господин, думал, вы появитесь снизу», — сказал Аркош. «Но понимаю, очень разумно». Зайдя внутрь, обнял старого мага как родного, затем сказал. «Спасибо, я не забуду». Глаза Аркоша увлажнились. Он расчувствовался. «Так приятно, Эйсон, снова почувствовать себя нужным после всего того, что со мной было», — сказал он. Мы сели на подушки, их валялось вокруг множество, и он рассказал, как все прошло. В 10 утра, придя на место, он обнаружил склады полностью пустыми, а двери не запертыми. Все, как договорились с купцом. Заклинания по рассеиванию грунта и уплотнению стен колодца сработали штатно. Грунт оказался достаточно для этого мягким, никаких валунов или скальной основы тут не было. Повозиться пришлось с перекрытием первого этажа. Первый взрыв оказался недостаточно мощным, чтобы сразу пробить его. Но все же со второго раза справиться получилось. После этого уже делом техники оказалось заложить заряд нужной силы, чтобы с первого раза взорвать второе перекрытие. Затем ему осталось только пробить стену между складами, чтобы можно было перемещаться из одного в другое, не выходя на улицу. Внутренние стены у складов обычно очень тонкие. Он справился без взрывчатки, используя пилу и топор. Итак, не без проблем, но благодаря Джоан и Аркошу все получилось. Надо будет, конечно, не утрачивать бдительности, мало ли. Яркие впечатления от этой ночи у купца со временем поблекнут, и он решит так или иначе отыграться. Ничего, быть настороже полезно. Новый способ передвижения оказался даже лучше прежнего. Теперь, при необходимости, я могу вытащить из Академии на ночь Эрли с братьями, если понадобится помощь в локациях. Да и можно это делать для того, чтобы и им дать возможность подзаработать в самых денежных локациях, куда мы можем сунуться без чрезмерно большого риска. Все они члены моего клана, и чем больше денег и опыта у них будет, тем быстрее клан сможет возвыситься. Тем более, что все трое были нормальными людьми, без гнилости, как у Даркона. Существовала, правда, одна проблема. Формальным главой клана является отец. Чтобы разворачиваться со временем для серьезных дел, нужно будет забирать его в столицу. В принципе, это неплохая идея. И не нужно будет на каникулах по 2 недели ездить туда и обратно. Конечно, приобретение нового родового поместья в столице или ее окрестностях обойдется в круглую сумму, как и перевозка туда нашего родового камня. Но это необходимо. Нельзя стать значимым по столичным меркам кланом, имея штаб-квартиру в глухой провинции. Требовалось сделать еще одну вещь. Переделать одну из дверей так, чтобы можно было выходить изнутри. Решили это просто. Петли для замка, бывшие снаружи, переставили внутрь. Подсчитали, сколько осталось взрывных артефактов. Из-за толстых и прочных перекрытий в запасе осталось не так и много. Поэтому мы с Аркошем, повесив на двери складов новые замки, отправились домой и принялись за работу, восполняя потраченные на прокладку вертикального туннеля артефакты. И только через 3,5 часа, когда я счел запас достаточным для предстоящего похода в локацию вергов, я отправился в 3 топора. В столь позднее время зал был набит битком. Зылы, бритера и клыка не было, но для меня нашлось местечко за столом скалы. Он сидел со своей командой из 4 человек, 3 парнями и девушкой, которые не были особо выдающимися портальными охотниками. Думаю, вся их команда держалась прежде всего на его опыте и мастерстве. Они уже почуяли, что мое появление может привести к тому, что скала сформирует новую серьезную команду, куда они не войдут, и приняли мое появление за столом достаточно холодно. Но на это не обращали внимания ни я, ни скала, а задирать меня они не осмелились. Во-первых, потому что оскорбили бы тем самым скалу, пригласившего меня за стол. А во-вторых, после истории с брогами точно знали, что никто из них мне не конкурент, если дойдет до драки. Да и вообще, даже задиристые портальные охотники, не владевшие магией, понимали, что нападать на мага слишком опасно. Со скалой, конечно, ничего серьезного не обсуждали. Нашу идею с новой командой мы благоразумно держали в секрете. Просто сказал ему, что на завтра все готово, и он кивнул, подтверждая, что поход состоится. Немного попил пива, а там и Зейла появилась, запыхавшаяся и уставшая. Тут же обрадованно подошла ко мне. «Здорово, что ты здесь. Пошли. Мне срочно нужна ванна». Такое признание наших отношений с ее стороны в кабаке встретили волной улюлюканий. Но мы с Зейлой на это не обратили ни малейшего внимания. Я поднялся, мы забрали в конюшне коней и отправились с ней ко мне домой. «Что ты сегодня так поздно?» — поинтересовался у нее. «Да день сегодня не задался. Поздно собрались на охоту, затем портал, что мы присмотрели, оказался занят. Еле к заходу солнца нашли другой. 2 часа поохотились, и тут Джеша вдруг кусает ядовитый роб. Откуда эта тварь оказалась в достаточно безобидной локации с локерами, не знаю. Ясное дело, мы совсем ее не ждали. Роба забили, но тут выяснилось, что Херфа забыла захватить с собой противоядие, и Джеш может потерять ногу, если его срочно не отвезти в столицу. Мчались со всей скоростью, нога так распухла, что пришлось парня привязать к седлу, начал терять сознание от боли. Первый лекарь 10-го разряда, к которому обратились, сказал, что дело зашло слишком далеко. Нужен специалист не меньше 12-го. Нашли, довезли до туда, а у него другой подраненный охотник на приеме. Джеш уже без сознания, нога багровая, через кожу сочится гной. Спасибо, маг прервался. Подсказал другого специалиста поблизости, который такое потянет. Лечил он его 3 часа, и нам это обошлось в доходы всей группы за последние 2 недели. Общак вычистили, все карманы вытрясли досуха, Еще должны лекарю остались. К счастью, ногу Джеша он все же спас. А у тебя как эти два дня прошли?» Я удержался от соблазна рассказать ей правду. Ограничился короткой ремаркой. «Да, в целом неплохо. Может, тебе деньжат подкинуть, пока завтра не попытаемся взять крупный приз?» «Не все так плохо. Дома заначка все же есть?» Отказалась гордая девушка. «Все верно. Она охотница и может принять от меня подарок, если захочет, но опасается брать деньги, чтобы не подорвать свою репутацию. Возьмет их, разве что если мы будем уже близки к свадьбе. Чур-чур. Вот уж чего мне точно в ближайшие годы не нужно. Но идея с подарком девушки глубоко правильная. Надо будет завтра сразу отправиться в лавки, пока не закрылись, и что-нибудь ей прикупить. Следующие несколько часов провели у нас дома. Слуг, конечно, уже не было. Аркош отпускал их часов в 6-7, так что я сам натаскал воды и нагрел ее парочкой огненных шаров. Как следует, лично отмыл девушку, и процесс купания, естественно, получил дальнейшее развитие. А вот только Зейла так за сегодня умаялась, что через час уже заснула, оставив меня все еще бодрым. Меня как раз озарила идея, что неплохо было бы и самому соорудить пару магических сигналок для безопасного использования будки, через которую буду проникать в подземелье и обратно. Одну поставлю в самой будке, другую — около нее. И буду всегда знать, нет ли кого поблизости. Ну, кроме, разумеется, серьезного мага, способного замаскироваться от таких примитивных сигналок. В том случае, конечно, если он об этом вообще думает. А зачем ему об этом думать на территории Академии, которая защищена магическим барьером от города? Я сомневаюсь, что администрация университета прям всем уж рассказала, что кто-то лазает через магический барьер туда-сюда. Да и поскольку я теперь буду использовать туннель, барьер больше никто не будет пересекать, и все быстро успокоятся. Спустился в лабораторию, занялся делом. На шум подтянулся Аркош. Он плохо спал. И тут же взялся мне помогать. Пока делали эти две сигналки, подумал и решил, что будет неплохо поставить еще одну на крыше одного из занятых нами складов. Полезно знать, есть ли кто на улице, прежде чем выходить, так что фронт работы увеличился. Сигналки достаточно просты. Через полтора часа я уже скакал к Академии. Установил одну на крышу склада прямо с седла коня, благо она была невысокой. Все три сигналки, несмотря на их простоту, были замаскированы по высшему классу и выглядели как простые сучья. Непосвященный никогда не заметит разницы. Вернув коня в конюшню, забрался в склад. Сразу вниз не полез. При помощи светлячка критически все осмотрел. Раньше в голову не пришло, но надо, конечно, замаскировать дыру в полу, в которую сейчас просто свисала лестница. А то любой, кто зайдет, сразу все поймет. Тут туннель уходит вниз, а прямо напротив территории Академии. Мало ли, пожар начнется. Будут ломать двери всех складов без разбора, чтобы спасти товары. И вся потайная система накроется медным тазом. Академию в столице очень уважали, а также знали, что она богата. Тут же побегут за вознаграждение сообщать о сделанном открытии. Так что задержался еще на десяток минут, думая над тем, как лучше замаскировать туннель. Идеи появились, но решил еще над ними подумать. Реализовать поручу Аркошу, хотя с хорошей маскировкой он сам не справится, надо будет ему помогать. Разместив две последних сигналки в будке и в дупле около будки, в начале четвертого утра зашел в нашу комнату. Все спали. Я последовал примеру соседей. Следующим вечером прикупил Зейли подарок, успев в присмотренную для этого лавку перед самым закрытием. Затем заглянул домой, где навьючил двух коней снаряжением, и прибыл к кабаку уже к 10. Был немного на взводе. Предстоящая охота на вергов будоражила мою кровь. Это серьезные монстры. И именно в моменты схватки с такими ты и чувствуешь, что живешь. Зайдя внутрь, убедился, что все в сборе. Кивнул скале и вышел наружу. Через пару минут все остальные вышли за мной. Лошади моих товарищей со всем снаряжением, что может пригодиться, уже ждали в конюшне. Поскакали к выезду из города. Никто не болтал. Все, что важно, на улицах города обсуждать не стоит. Даже случайно услышанная не теми ушами фраза могла впоследствии аукнуться. За городом уже немного обсудили еще раз детали. Через час после того, как выехали, добрались до портала. В такие порталы очередей обычно не бывает даже вблизи от города, но таких сильных монстров входит редко. Обычно клановые команды из продвинутых магов. Дал последний инструктаж. Итак, заходим. Разворачиваемся на позиции, как на последней вылазке. Ждем появления монстров. 5 и менее — мы в шоколаде. 6-7 — будет напряг, но потянем. 8 и более — сваливаем оттуда сразу. Кто не пойдет, того погоню пинками. Все, вперед! Перед тем, как зайти, оставили перед входом флажок с цифрой 5. Вынужденная необходимость. Если заходишь в портал большим отрядом, никто не хочет, чтобы кто-то случайно зашел внутрь, не догадавшись, что там уже идет охота. А то если внутрь после нас зайдет, к примеру, 6 человек, то погибнем все. Порталы, отряды больше 10 человек обратно не выпускают. Притом неважно, что это два разных отряда. Пагубное значение имеет именно общая численность зашедших людей. Через 1,5 минуты мы как зашли, так и вышли. Слишком рано и не солоно хлебавши. Но что поделать, если на нас выскочила стая из 9 монстров? Переход обратно дался нелегко. Как всегда бывает, когда выходишь слишком быстро. Блевали все. Дальше каждый восстанавливался с собственной скоростью. Я, конечно, скостовал на каждого, включая себя, общее лечение. Немного оно в таких случаях помогает. Бритер, правда, попытался меня остановить, сказав: «Не растрачивай ману, сейчас очухаемся, и тут рядом, минутах в 15, есть еще один такой же портал. Прискачем туда и попробуем удачи снова, так что мана там пригодится». «Ни в коем случае». Резко воспротивился я. «Кто-нибудь из вас уже дважды подряд выходил из портала слишком рано за небольшой промежуток времени?» «Не приходилось», — ответил за всех скала. «Ты про те истории, что это опасно?» «Да какие тут истории», — сказал я. «Личный опыт. После второго раза пришел в себя через 1,5 дня в местной психушке». «Ну вот, а ты говорил, педант, зануда». — рассмеялся Клык, смотря на скалу. — А видишь, парень такой же ненормальный, как и все мы. — Более ненормальный, чем все мы, — поправил Бритер. — Никто из нас еще дважды подряд из портала досрочно не выскакивал. Но спасибо, что проверил на собственной шкуре. Будем знать. — Тогда что, обратно в город? — разочарованно спросила Зейла. Я понял причину ее разочарования. Вчера отряд сильно потратился на лечение одного из своих, и она, видимо, сильно рассчитывала на эту вылазку, чтобы поправить пошатнувшиеся финансы. «Думаю, это глупо», — сказал я. «Давайте все же сходим в локацию, но самую безопасную, с травами. Оттуда точно не придется выскакивать раньше времени. За пару часов соберем трав на несколько золотых и для себя, и на продажу». А потом я научу вас одному интересному рецепту эликсира. Конечно, если пообещаете его никому не разглашать и использовать только для себя. «Что дает этот эликсир?» — оживился Бритер. Да и другие не остались равнодушными. Такие знания охотники ценили. На 1,5-2 часа повышается скорость реакции, примерно на 10%. Или вы уже знаете такой рецепт? Охотники переглянулись. «Такой точно не знаем», — ответил за всех скала. «Но стесняюсь намекнуть. Нам бы такой эликсир и сегодня не помешал, когда шли на вергов». Почему ты заранее не предложил собрать на него нужные травы и изготовить? А что, думаете, вы пили перед входом в портал из моей фляжки и еще нахваливали, как вкусно? Ответил вопросом на вопрос я. А вам не говорил по простой причине, чтобы не появилась излишняя самоуверенность, мол, с таким эликсиром мы тут сейчас горы свернем. Но фляжечка пустая, а завтра мы снова идем на вергов, так что можно сегодня и поработать. Пожурив меня за излишнюю скрытность, все немедленно согласились помочь со сбором травы на новый эликсир. Собрав травы, вернулись в город, все заехали ко мне, и я тут же показал, как правильно готовить нужный эликсир, а заодно познакомил всех с Аркошем. Сегодняшняя вылазка на вергов провалилась, но мне нужно было чем-то вдохновить членов новой команды, чтобы энтузиазм не пропал. А тут они разжились новым, очень серьезным рецептом эликсира, да еще и убедились, что я не только сам маг, но у меня в команде есть еще один, весьма солидно выглядящий и явно очень умелый. Все это поспособствует моему авторитету в их глазах и полностью затмит разочарование от неудачной вылазки. Новый рецепт эликсира — это, конечно, не так круто, как новое заклинание для магов, но является обычно признаком очень древних родов. И их представители хранят такие рецепты в глубокой тайне и не делятся ими. А то, что я поделился, стало для моей команды очень серьезным знаком. Они поняли, что я им доверяю. А они люди благодарные. Даром, что к благородному сословию официально не относятся. Так что на такой аванс с моей стороны непременно ответят тем же. Немного угостившись вином, парни ушли догоняться в три топора, оставив нас с Зейлой вдвоем. Поднявшись вслед за девушкой в спальню, я немедленно вручил ей купленный подарок. Я не очень разбираюсь в том, что любят девушки, но прекрасно запомнил, как Эрли обрадовалась золотой сетке на волосы. Нашел в лавке и купил Зейле не хуже. Все сработало. Девушка оказалась подарком очень довольна и после нескольких минут перед зеркалом, примерив сетку вначале в одежде, а потом нагишом, набросилась на меня, как голодная тигрица. Так что в академию под утро я возвращался уставшим, несмотря на то, что сама наша вылазка за город не была особо обременительной. Следующим вечером мы снова отправились на вергов. Только сразу проследовали к другому порталу. В этот раз никого из моей фляжки угощать не пришлось. У каждого с собой была своя. Заходили молча. Новый инструктаж точно не требовался. Люди с плохой памятью долго портальными охотниками не бывают. Слишком много всего надо знать, чтобы подольше прожить с такой работой. В этот раз в Эрге тоже долго ждать нас не заставили. Я считал возникающие вокруг нас фигуры, очень надеясь, что снова не придется экстренно выходить из портала. Случись такое опять, третьего раза может и не быть. Охотники очень суеверны, вполне могут вообразить, что мне сопутствует неудача, и откажутся от дальнейшего сотрудничества, несмотря ни на какие плюшки в виде нового эликсира». Так-то отплатят мне, конечно, какими-нибудь редкими подарками за эликсир и пить будут со мной охотно в кабаке. Но снова вместе пойти на серьезных монстров категорически откажутся. Вслед за первыми двумя из лощин, вздымая сухую пыль, которой была покрыта поверхность пустыни, шустро выскочили остальные хищники. 3, 4, 5, 6, 7... Монстры помчались в атаку, и у меня, несмотря на то, что они были очень серьезными противниками, отлегло от сердца. Что я точно знаю о вергах, так это то, что они не атакуют, пока вся стая не собралась. Значит, именно с семью мы и будем иметь дело. 5 или 6 было бы лучше, но и с семью должны справиться. Я помчался вдоль нашей линии обороны, активируя разрывные артефакты у всех, кроме скалы, тот и сам справится. 2,5 метра в высоту, 1,5 в ширину, 2 толстых лапы с длинными когтями, позволяющие уверенно развивать скорость до 50 км в час, 2 лапы поменьше, чтобы хватать добычу. Пасть, способная напугать крокодила, и, главное, магия, которой не в состоянии противостоять любой щит, что я могу скостовать. Добежит монстр до 5-метровой дистанции, и один из нас гарантированно умрет. Насколько я узнал в будущем, магия у них самонаводящаяся, и в заклинании Верга таится огромная сила, примерно на уровне самых мощных заклинаний Архимага. Скорость монстров не помешала Клыку тут же влепить разрывной стрелой по морде бежавшего впереди всех монстра, скорее всего, альфа-самки. Уж больно огромной была ее туша даже для Верга. И расцветка была такой яркой, что аж глаза слепила. Взрыв заставил ее на несколько секунд замереть, как и должен был. Ослепить вряд ли получится. Глаза у Вергов небольшие и спрятаны глубоко в толстой шкуре, которую очень сложно пробить. Я тоже выпустил стрелу, но она взорвалась на уровне плеча другой твари, практически ее не замедлив. 100 метров для меня слишком большая дистанция, чтобы попадать так уверенно в движущуюся мишень, как Клык. И в целом он невероятно хорош. Я еще только натягивал тетиву и целился, чтобы отправить в полет вторую стрелу, а его стрела уже взорвалась, попав в морду второго монстра, и вывела его тоже ненадолго из строя. Пока я целился, остальные верги приблизились настолько, что моя стрела сработала не хуже, чем у Клыка. Попал в морду, замедлив еще одного верга. После этого я отбросил лук. Теперь моя задача — убивать монстров вместе со Скалой и Бритером. Только они будут делать это при помощи связок копий с разрывными артефактами, а я — при помощи воздушных копий. Оптимальное заклинание по мощности и расходу маны для меня, пока источник еще слишком мал. Монстры приблизились на 40 метров, и рука Зейлы тоже взлетела в воздух, запуская дротик с разрывным артефактом. Безупречное попадание в морду, и еще один верг замер, ошеломленно мотая башкой. Клык же стрелял, не переставая, останавливая одного монстра за другим. Не препятствовал он только 3 из них, что мчались прямо на меня, Скалу и Бритера. Решившись, я запустил воздушное копье в морду бежавшему на меня монстру. Рикошет. Уж слишком толстая кожа. Почти бронированная. Ничего, запускаю снова, и в этот раз попадание. Голова твари резко дергается в сторону, но набранная инерция влечет уже мертвое тело вперед, и Верк летит кубарем, несколько раз переворачиваясь, пока не замирает бездыханной туши среди облака поднятой пыли. Скала кидает свою связку копий, когда его монстр в 25 метрах. Сила у него немерена, метнуть на такую дистанцию 5 связанных копий. Бритер кидает с 20. Осторожничает, он, по моим прикидкам, по силе Скале не уступает. Возможно, боится промазать. Оба уверенно попадают в район шеи. 2 взрыва гремят почти одновременно. Все мы заблаговременно пригибаемся. Дистанция достаточно велика, чтобы никто не был контужен. А вот оба монстра валятся замертво. Голов у них больше нет. Тут же, разогнувшись, продолжаем работать с оставшимися монстрами. Клык сделал нечто невероятное. Похоже, полностью ослепил за несколько попаданий одного из вергов. Тот ослеп и больше не представляет большой опасности. Кружит 8-ками по полю, пытаясь понять, что ему теперь делать. Осталось 4 живых монстров, но только 3 из них все еще опасны для нас. Самое страшное позади, если, конечно, не будет ничего неожиданного. Тут же сплюнул. Вот нафиг такие мысли во время боя. Еще накликаю какую-нибудь беду на наши головы. Клык теперь сосредоточен только на одном монстре. Лупит стрелами ему по морде, видимо, честолюбиво, надеясь тоже ослепить. Ничего. Теперь можно и похулиганить. На нас несутся только 2 верга, а мы втроем уже наготове. Зейла страхует нас с дротиками. Клык, я уверен, тоже, если что, подключится. Швыряю воздушное копье в голову альфа-самки с 35 метров. Мне не показалось. Она явно заметила его и увернулась. Для такой массы ловкость у вергов просто удивительная. Либо конкретно у нее. Не зря же она стала вожаком. Новый каст, и мое воздушное копье влетает альфа-самке в голову одновременно со связкой копий от скалы. Дистанция слишком близка, чтобы рисковать. Вожак готов. А вот бритер неожиданно пошатнулся во время броска, и его связка копий ушла чуть влево. Но этого оказалось достаточно, чтобы качнувшийся вправо монстр разминулся с ней. Опасная ситуация. Клык из Зейла не подводит. Стрела и дротик почти одновременно пролетает ему в морду, ошеломляя и останавливая. Разъяренный своим промахом бритер добивает его новой связкой копий. Мы со скалой не вмешиваемся. «Как же так? Я же твердо стоял и вдруг пошатнулся», — извиняющимся голосом сказал он. Ему явно было стыдно, что он нас чуть не подвел. «Разговоры потом. Бой еще не окончен», — осек его я. «Шестому не мешайте больше бежать на нас. Я постараюсь его добить воздушными копьями, чтобы сохранить побольше разрывных артефактов. Но все остальные на подстраховке». Шестого я убил тоже только со второго воздушного копья. Первое соскользнуло. «Движемся сами к ослепленному монстру. Я добиваю магии, вы на подстраховке», — скомандовал я. Лишившись зрения, монстр уже не был опасен, если не подходить к нему слишком близко, конечно. Такой ошибки мы не сделали, и вскоре я убил его. С третьего воздушного копья. Два первых тоже отрикошетили. Вот это шкура! И безо всякой брони дает такие эффекты. Все, не расслабляемся, быстро разделываем твари и уходим. В этой локации верги не самые страшные монстры. Командую я.